Глава 15. Секрет. Александра Ивановна, выпроводив гостей, видела, как работник запер калитку, поманил за собою собак и ушел спать на погребицу. Синтянина подошла к окну и глядела через невысокий тын на широкие поля, на которых луна теперь выдвигала прихотливые очертания теней от самых незначительных предметов на земле и мелких облачков, бегущих по небу. Вера сняла дневное платье, надела свою белую блузку, заперла дверь, опустила белые шторы на окнах, в которые светила луна, и, стоя с лампой посреди комнаты, громко топнула. Синтянина оглянулась. — Ты не будешь спать? — спросила Вера своими знаками мачеху. — Нет, мне не хочется спать. — Да ты и не спи. — Зачем? Девочка улыбнулась и отвечала. — Так, теперь хорошо. И с этим она вошла в спаленку, легла на свой диван под материным портретом, завешенным кисеей, и погасила лампу. Это Александре Ивановне не понравилось, тем более что вслед за тем, как погас свет, в спаленке послышался тихий шорох, и при слабом свете луны сквозь опущенную штору было заметно какое-то непокойное движение Веры вдоль стены под портретом ее матери. Александра Ивановна с неудовольствием зажгла свечу и взошла в спальню. Вера лежала на своем месте и, казалось, спала, но сквозь сон тихо улыбалась. У нее бывал нередко особый род улыбок, добрых, но иронических, которые несколько напоминали улыбки опытной няни, любящей ребенка и насмехающейся над ним. Александра Ивановна в течение многих лет жизни с глухонемою падчерицей никогда не могла привыкнуть к этим ее особенным улыбкам, и они особенно неприятно подействовали на нее сегодня, после шалости Веры в осеннике. Генеральша давно была очень расстроена всем, что видела и слышала в последнее время. А сегодня ее особенно тяготили наглые намеки на ее практичность и на ее давнюю слабость к Весленеву, и старые раны в ее сердце заныли и запенились свежей кровью. Нет, этого невозможно так оставить. Я могу умереть внезапно, мгновенно, со всею тяжестью этих укоризн. Нет, этого нельзя. Пока я жива, пусть говорят и думают обо мне, что хотят. Но память моя, она должна быть чиста от тех пятен, которые кладут на нее и которых я не хочу и не могу снять при жизни. Зачем откладывать вдаль? Я теперь взволнован, и все давно минувшее предо мною встает свежо, как будто все беды жизни ударили в меня только сию минуту. Я все чувствую, все помню, вижу, знаю, и теперь я в силах передать все, что и зачем я когда сделала. Стало быть, настал час, когда мне надо открыть это, и Карданов принес мне пользу, заставив меня за это взяться. С этим генеральша торопливо переменила за ширмой платье на блузу и, распустив по спине свои тучные косы, зажгла лампу. Установив огонь на столе, она достала бумагу и начала писать среди нерушимого ночного молчания. Призвав всемогущего Бога, которому верую, и суда, которого, несомненно, ожидаю, я, Александра Синтянина, рожденная Гриневич, пожелала и решилась собственноручно написать ниже следующую мою исповедь. Делаю это с той целью, чтобы бумага эта была вскрыта, когда не будет на свете меня и других лиц, которых я должна коснуться в этих строках. Пусть эти строки мои представят мои дела в истинном их свете, а не в том, в котором их толковали все знавшие меня при жизни. И я, незаметная и неизвестная женщина, попала под колесо обстоятельств, накативших на мое отечество в начале 60-х годов, которым принадлежит моя первая молодость. Без всякого призвания к политике я принуждена была сыграть роль в событиях политического характера, о чем, кроме меня, знает только еще один человек, но этот человек никогда об этом не скажет. Я же не хочу умереть, не раскрыв моей повести, потому что человеку, как бы он ни был мал и незаметен, дорога чистота его репутации. По всеобщему мнению знающих меня людей, я позорно сторговала собою при моем замужестве и погубила моим вероломством человека, подававшего некогда большие надежды. Это клевета, а дело было вот как. Я с детских почти лет считалась невестой Иосафа Платоновича Весленева, которого любила первою детской любовью. Он, по его словам, тоже любил меня, чему я, впрочем, имею основание не верить. И вот ему-то я и изменила. Кинула его в несчастье, вышла замуж за генерала и провожу счастливую жизнь. Так думают все, и я в этом никого не разуверяю, однако же все-таки это не так. В самой ранней нашей юности между нами с Весленевым обнаружились непримиримые и несогласимые разности во взглядах и симпатиях. То время, которое я отдавала приготовлению к жизни, он уже посвящал самой жизни. Но жизни не той, которую я считала достойную сил и мужества, отвечающего за себя человека. В нем была бездна легкомысленности, которую он считал в себе за отвагу, много задора, принимавшегося им за энергию, масса суетности, которая казалась ему пренебрежением к благам жизни, и при всем этом полное пренебрежение к спокойствию и счастью ближних. Я все это заметила в нем очень рано и знала гораздо ближе всех сторонних людей, которых Весленев мог обманывать шумом и диалектикой. Но, узнав и изучив его пороки, я все-таки никогда не думала от него отрекаться. Я знала, что я не могу ожидать истинного счастья с таким человеком, который чем далее, тем более научался и привыкал относиться с непростительным, легкомысленным неуважением ко всему, к чему человеку внушается почтение самою его натурой. Я видела, что мы с ним не можем составить пары людей, которые могли бы восполнять друг друга и служить один другому опорой в неудачах и несчастьях. Мы ко всему относились розно, начиная с наших ближайших родных и кончая родиной. Но, тем не менее, я любила этого несчастного молодого человека и не только готовилась, но и хотела быть его женой, в чем свидетельствуюсь Богом, которому видима моя совесть. Я назначала мою жизнь на то, чтобы беречь его от его печальных увлечений. Я знала, что во мне есть своя доля твердости и терпения, с которыми можно взяться преодолеть шероховатости довольно дурной натуры. Но, увы, у того, о ком я говорю, не было никакой натуры. Это был первый видимый мною человек довольно распространенного нынче типа несчастных людей, считающих необходимостью быть причисленными к чему-нибудь новому, модному, и не заключающих сами в себе ничего. Это люди, у которых беспокойное воображение одолело ум и заменило чувства. Помочь им, удерживать их и регулировать Нельзя. Они уносятся, как дым, тают, как облако, выскользают, как мокрое мыло. Женщине нельзя быть ни их подругой, ни искать в них опоры, а для меня было необходимо и то, и другое. Я всегда любила и уважала семью. Весленев окончил курс, приехал домой, поступил на службу и медлил на мне жениться. Я не знаю почему. Я полагаю, что я ему в то время разонравилась за мою простоту, которую он счел за бессодержательность. Я имею основание так думать, потому что он не упускал случая отзываться с иронией, а иногда и прямо с презрением о женщинах такого простого образа мыслей, каков был мой, и таких скромных намерений, каковы были мои, возникшие в семье простой, честной, дружной, любящей, но в самом деле, может быть, чересчур неинтересной. Его идеалом в то время были женщины другого, мне вовсе неизвестного, но и незавидного для меня мерка. Он с жаром говорил о покинутых им в Петербурге женщинах, презирающих брак, ненавидящих домашние обязанности, издевающихся над любовью, верностью и ревностью, не переносящих родственных связей, говорящих только о вопросах и занятых общественным трудом, школами и обновлением света на необыкновенных началах. Мне все это представлялось очень смутно. Я Петербурга никогда не видала, а жизни петербургской знала только понаслышке, да из книг. Но я знала, что если есть такие женщины, которыми бредил Весленев, то именно в среде их только и может быть отыскана та или те, которые могли бы слиться с ним во что-нибудь гармоническое. Я обдумала это, и, найдя, что я ему по всему не пара, что я ему скорее помеха, чем помощница, решила предоставить наши отношения судьбе и времени. Не скажу, чтоб это не было особенно тяжко, потому что любовь моя к нему в это время была уже сильно поколеблена и притуплена холодным резонерством, которым он обдавал мои горячие порывы к нему в письмах. Потом он мне сказал однажды, что, по его мнению, истинна только та любовь, которая не захватывает предмет своей привязанности в исключительное обладание себе, но предоставляет ему всю ширь счастья в свободе. После этих слов, которые я поняла во всей их безнатурности и цинизме, со мною произошло нечто странное. Они возбудили во мне чувство неодолимой годливости. Человек этот точно отпал от моего сердца и уж более никогда к нему не приближался. Хотя, тем не менее, я бы все-таки пошла за него замуж, потому что я его безмерно жалела. Но Бог решил иначе. Он судил мне другую долю, и в ней иные испытания. Вращаясь в кружке тревожных и беспристальных людей, Весленев попал в историю, которую тогда называли политической, хотя я убеждена, что ее не следовало так называть, потому что это была не более как ребяческая глупость и по замыслу, и по способам осуществления. Но, к сожалению, к этому относились с серьезностью, для которой без всякого труда можно было указать очень много гораздо лучших и достойнейших назначений. И Асаф Весленев был взят, и в бумагах его был отыскан дерзостнейший план, за который автора по справедливости можно было бы посадить, если не в сумасшедший, то в смирительный дом. Но что хуже всего, при этом плане был длинный список лиц, имевших неосторожность доверяться моему легкомысленному жениху. Мой отец был возмущен этим до глубины души, и в то время как Иосаф Весленев в качестве политического арестанта пользовался в городе почти общим сочувствием, у нас в доме его строго осуждали, и я признавал эти осуждения правильными. Легкомысленность, составляющая недостаток человека, пока он вредит ею только самому себе, становится тяжким преступлением, когда за нее страждут другие. Таково было мнение моего умного и честного отца. Таковы же были и мои убеждения, и потому мы к этому отнеслись иначе, чем многие. Дело Весленева было в наших глазах ничтожно по его несбыточности, но он, конечно, должен был знать, что его будут судить не по несбыточности, а по достоинству его намерений. И несмотря на то, что играл не только репутацией, но даже судьбой лиц, имеющих необдуманность разделять его ветреные планы и неосторожность верить ему свои имена, он погибал не один, но предавал с собою других таких же, как он, молодых людей, в которых гибли лучшие надежды несчастных отцов, матерей, сестер и мне подобных невест. Отец мой пользовался некоторым доверием и расположением генерала Синтянина, который жил с нами на одном дворе и сватался однажды ко мне во время видимого охлаждения ко мне Весленева, но получил отказ. Дело во многом от него зависело. Я это знала, и мне вдруг пришла мысль, но, впрочем, буду рассказывать по порядку. Был страшный, вечно живой и незабвенный для меня вечер, когда мы вскоре после ареста Весленева говорили с моим отцом об этом деле. Солидный и честный отец мой был очень взволнован. Он не запрещал мне и теперь выйти за Весленева, но он не скрывал, что не хотел бы этого. Он говорил, что это человек с преступным, ничего не щадящим легкомыслием, и я в глубине души с ним согласилась, что женщине нечего делать с таким человеком. Может быть, это было несколько преувеличено, но вечная безнатурность Весленева, сквозь которую, как копье сквозь тень, проникали все просьбы, убеждения и уроки прошлого, внушало мне чувство страшной безнадежности. Если бы он был подвержен самым грубым страстям и порокам, я бы их так не страшилась. Если бы он был жесток, я бы надеялась смягчить его. Если бы он был корыстолюбив, я бы уповала подавить в нем эту страсть. Если бы он имел позорное пристрастие к вину или к картам, я бы старалась заставить его их возненавидеть. Если бы он был развратен, я бы надеялась устыдить его. Но у него не было брошено якоря ни во что. Он тянулся за веяниями. Его сфера была разлад. Его натура была безнатурность. Его характер был бесхарактерность. Его могло пересоздать одно — большое горе, способное вдруг поднять со дна его души давно не действующие силы. Вся жизнь моя явилась предо мной как бы в одной чаше, которую я должна была или бережно донести и выпить на положенном месте — или расплескать по сорному пути. Я вдруг перестала быть девушкой, жившей в своих мечтах и думах, и почувствовала себя женщиной, которой нечто дано, из которой, по вере моей, нечто спросится за гробом. Я всегда верила и верую в Бога просто, как велит церковь, и благословляю провидение за эту веру. Внутренний голос отвечал за меня отцу моему, что мне нельзя быть женой Весленева. Внутренний же голос, я не могу думать иначе, из уст моего отца сказал мне путь, которым я должна была идти, чтобы чем-нибудь облегчить судьбу того, которого я все-таки жалела. Отец благословил меня на страдания ради избавления несчастных, выданных моим женихом. Это было так. Он сказал: «Не я научу тебя покинуть человека в несчастье. Ты можешь идти за Весленевым, но этим ты не спасешь его совести и людей, которые ради его гибнут. Если ты жалеешь его, пожалей их. Если ты женщина и христианка, поди спаси их, и я не стану тебя удерживать. Я сам моими старыми руками благословляю тебя, и скрой это, и Бог тебя тогда благословит».